«Ну, вот ты и в армии, браток, в армии», — негромко напевал Дмитрий, качаясь, сидя на неказистом кауром коньке. Плелся он в самом конце Нижегородского поместного полка боярина Скуратова, куда, собственно, и был приписан в качестве помощника полкового писаря. До писаря ему еще было расти и расти, ибо должность эта была весьма хлебной. Это юность в сапогах, а у некоторых в лаптях. Правда, вся эта его веселость была напускной. Дмитрий, будь его воля, начал бы материться во весь голос. Пожалуй, это бы лучше отражало размер той задницы, в которой он продолжал оставаться. Ведь, став участником похода на Крым, он ни на йоту не приблизился к своей конечной цели. Скорее даже наоборот, она стала еще более недостижимой, чем раньше. Месяц назад парень еще мог тешить себя надеждой, что у него все получится, то сейчас, вообще, никакой уверенности не было. У них тут реальная задница. Как вообще можно так воевать? Начал бурчать Дмитрий, когда на него нашло в очередной раз. Это же полнейшая неразбериха и очковтирательство, помноженные на охрененных размеров русский авось. Являясь помощником полкового писаря, естественно, он сунул нос во всю более или менее важную документацию по полку. Более того, был в курсе всех слухов, которые крутились возле местного воеводы. Словом, Дмитрий обладал самыми свежими и полными сведениями о самом полке и частично об армии. И все реально говорили о заднице. Везде же сплошное вранье. Это, действительно, было одной из самых главных проблем похода. Врали все, начиная с самого не и заканчивая самым верхом. Так, он стал свидетелем того, как составлялось составление донесения о наличии личного состава в полку. Тогда у него просто челюсть к полу отпала от удивления. Такого откровенного вранья парень, вообще, еще не встречал. Писарь брал цифры просто с головы, даже не заморачиваясь их выяснением на местах. Когда же Дмитрий указал ему на это, то в ответ получил сакраментальную фразу: «Начальство лучше знает». Позже, когда эту писульку увидел сам полковой воевода, цифры магическим образом еще подросли, ибо, по словам боярина, их полк должен быть не хуже, чем у других. Б. Мягкий знак, вот так и во всем. Одна ложь цепляет другую и погоняет третью. И, главное ведь, понимают, что врут, но даже не пытаются остановиться. Обратное получалось тогда, когда нужно было что-то попросить у вышестоящего начальства. Здесь начиналось такое попрошайничество и слезные просьбы, что у парня уши вяли. Клянчили все, что только могли. Продовольствие, порох, свинец для пуль, и даже самые обычные подковы. Из донесений вырисовывалась просто необыкновенная картина, как полк героически преодолевает все трудности во славу Отечества и господа. Воевода всякий раз приказывал писарю все больше и больше накручивать эмоции и страданий, мол, только так и можно получить желаемое, пусть и в самом минимальном объеме. В противном случае, вообще, ничего не дадут. Скажут: раз в ножки не кланяешься и слезами не исходить, значит, ничего тебе и не нужно. Вот она, правда жизни. И как тут можно победить? Как? Ведь полковые воеводы не только врали напропалую начальству, но и они еще истово враждовали друг с другом. Такая вражда была самым настоящим бедствием и проявлялась буквально во всем, в том, кто первым переправится через реку, кто займет лучшее место для привала, кто сядет за столом ближе к главному воеводе, кто заслужит большей похвалы. Б. Мягкий знак, как дети. О какой тут победе можно говорить? Нас же в хвост и гриву разобьют, только людей зря положим. Уродство, Б. Мягкий знак. Они даже не представляют, что там их ждет. Как на драку в соседнее село собираются. Это ощущение неминуемого поражения буквально душило его. Ведь разгром русского войска означал, что он провалил задание дьявола, и его дочь умрет в мучениях. Что же ты, падла, мне другую способность не дал? На какой хрен мне тут вино или спирт? Бушевал Дмитрий, на привале отойдя подальше в лес. Лучше бы я огнем жечь мог, или бурю вызывал. А тут, Б. Мягкий знак, самогонщика из меня сделал. Иди, мол, теперь мир завоюй. 14. Пытаюсь изобрести вундервафе. Хреновато. По мере приближения к южных границам все ярче проявились следы опасного соседства с Крымским ханством, промышлявшим грабежом и работорговлей. Чаще встречались укрепленные городки и поселки, окруженные частоколом стены высокими земляными рвами. Непроходимыми укреплениями тянулись многокилометровые засечные черты, глубокие рвы, поросшие подрубленными в разные стороны деревьями. Крошечные хутора и деревушки здесь прятались в самой лесной чащобе, где тебя не найдет никакой враг. Земли, конечно, мало, зато живой останешься. От придорожных сел редко где сохранились остовы домов и сараев. Везде их встречали остатки пожарищ, порубленные скелеты стариков и старух. Бывалые воины, что шли в передовых сотнях, рассказывали, что старый люд крымчаки сразу саблями рубили. Зачем, мол, на них воду и еду тратить? Все равно не перенесут тяжелую дорогу к перекопу. Мужчин тут же на месте заковывали в кандалы, которые целыми связками возили на крупах своих мохноногих лошадок. Кандалы бренчали, издавая печальный, словно похоронный, колокольный звон. Горевали, видно, о тяжкой судьбе уведенных в полон русских людях. «Девок же не ссельничают», — рассказывал на одном из привалов грузный рябой холоп с обвисшими усами, сидя на сильно вонючей кошме. «Крымчак не дурень, знает, что за нетронутую девку магометяне хорошую цену дадут на рынке. Сказывают, что за нетронутую девку-малолетку можно аж трех хороших коней взять, что к боевому седлу приучены. Если же кто не утерпит, то его плетьми секут до крови». Сидевшие возле костра люди удивленно качали головами. «Баб же ссельничают, а бывает и мужиков». «Да, да, мужиков тоже. У них ведь так заведено с истари. За женку колым нужно большой отдать. Оттого много их ходит неженатыми. А естество ведь своего требует. Вот они и занимаются непотребством». С отвращением сплюнул холоп на землю. «Мол, даже не знаю, как их земля носит». Дмитрий тоже не сдержался и харкнул. «Настоящая гадость. Вроде бы все понятно и объяснимо, но все равно в душе паршивое чувство. Представить даже противно». Сплюнул с еще большим отвращением. «Эй, бы мягкий знак. Вы бы, братки, о другом думали. Задница, чай, портками прикрыта». Холоп с хрустом в теле потянулся и вдруг заговорил о другом. «Я ведь здесь был уже не раз. Скоро степь пойдет. Вот тогда настоящая погибель начнется». Все сидевшие рядом напряженно вытянули шеи, ловя каждое его слово. «Совсем худо здесь летом. Источников, почитай, что и нет. Речушек, раз, два и обчелся. Колодца крымчаки сами травят и закапывают. Как-то мы здесь 7 дён верхами шли без единой капли воды. Только свое и пили, что в бурдюках взяли». Мужичок почесал вывалившееся из-под потной рубахи брюха и махнул рукой. «Мол, даже рассказывать тошно, как плохо было. Если же они по степи красного петуха пустят, то, вообще, пиши пропало». Дальше разглагольствование холопа Дмитрий слушать не стал. Собственно, все и так было понятно, к чему ему готовиться. Чувствовалось, что ждала и его, и все русское войско охрененная задница. Засуха, пожары, дым и постоянные обстрелы стрелами со стороны крымчаков. «Вот теперь, Димон, и пришло время пошевелить мозгами», — пробормотал он, пробравшись в тихое местечко. Здесь, у заросшего камышом болотистого берега речушки, никого не было, слишком уж комары тут злые были. Ему же такое место было очень даже кстати. Нужен план. Долго так сидел, даже дрожать начал от ночной сырости. От речушки еще вдобавок холодом тянуло, как из трубы. Уже зуб на зуб перестал попадать, так и воспаление легких подхватить можно. А при современном уровне медицины, это гарантированный каюк, пробурчал парень, кутаясь в овчинный армяк. Он вроде-то и теплый, смехом, но несуразно сшитый какой-то. Между пуговицами расстояние аршинное и там свободно ветер гуляет. Рукава широкие, тоже тепло совсем не держат. Вспомнишь тут пуховик из синтепони добрым словом. Пластик, вроде, а все щели от пусками прикрыты. Ликерчик для сугрева сейчас бы не помешал. Он мечтательно причмокнул губами, вспоминая лимонный ликер из Италии, лимончеллу. На языке тут же появился знакомый сладковатый кислый привкус. Чего это я парюсь? Речка же рядом. Ухмыльнулся Дмитрий, складывая ладони лодочкой и щедро зачерпывая воду. Моментально поплыл запах лимона. Слюна аж с языка закапала, как у бешеного пса. Вот это дело. Пару глоточков принял. Сразу же тепло по груди расплываться стало. Еще сделал щедрый глоток, совсем хорошо стало. Пришлось даже армяк распахнуть, так жарко стало. Прилег на мягкую траву, комары от ликерного духа в лесу попрятались. Лепота, словом, хорошо. Лягухи только орут, как сумасшедшие. Спариваются что ли? Поморщился он. Ор и правда, стоял дикий. Черти, так и будут орать, пока их не разгонишь. Потянулся за камнем, но передумал. Вспомнил, как в босоногом детстве жаб через соломинку надувал. Ликер в желудке тут же отреагировал теплотой. Мол, давай, прикольно ведь. Сейчас попотеть, конечно, пришлось. Шустрые заразы были. Вскоре небольшой затон перед берегом был покрыт десятком с лишним надувных зеленых шариков с забавно шевелящимися лапками. Жабиор после этого, как отрезало, ни единого крика. Видно, остальные лягухи сильно впечатлились увиденным. Вот что чудодейственная сила примера творит. Как говорится, лучше один раз в рожу дать, чем 30 раз этим угрожать. После еще одной стопки, точнее ладошки с ликером, потянуло уже на эксперименты. Захотелось чего-то эдакого. Хаем, а если спиртику внутрь добавить? Одна из надутых лягушек чуть дернулась и перестала шевелиться. Вся жидкость, кровь, вода, содержащаяся в плоти, превратилась в чистейший медицинский спирт. Такой крепости спирт мог, честно говоря, от одной мысли вспыхнуть. Правда, здесь пришлось немного поработать огнивом с кресалом. Едва успел отбросить зеленое тельце, как оно с громким хлопком рвануло. Гринпис, конечно, не одобрит такие гранаты. Только где он, этот самый Гринпис? Нет его, а враг есть. Значит, стоит попробовать. Зуд изобретательства захватил его с макушкой. Мысль про живодерство, конечно, мелькнула в голове, но быстро сошла на нет. Жизнь вокруг была такая, что про издевательство над животными и говорить было смешно. Тут людей заживо сжигали, на кол детей сажали. По обочинам дорог много таких жутких украшений встречалось. Иногда сплошные чистоколы с крошечными сморщенными трупиками стояли. А тут разговор вести про болотных жаб. Смешно. Водички внутрь немного добавлю, а потом все это спиртиком залакирую, шептал парень, вылавливая из затона очередную зеленую, пузатую жертву и готовя новую соломинку. Будет небольшой ядрен батон. Сказано, сделано. Выловил, через соломинку забулькал внутрь воды, которая через мгновение обратилась в спирт. Осталось лишь огнивом поработать. Ну, бах, знатно хлопнуло. Весь берег речушки осветило, словно осветительная бомба шарахнула. Б мягкий знак. Дмитрий осторожно стер с лица зеленую слизь, какие-то ошметки плоти. Коснулся волос, которые дыбом стояли. Черт побери, так и глаз запросто лишиться можно. Короче, зачетные гранаты. Еще лучше всю эту смесь в кувшин залить и воском запечатать, а сверху крошечную дырочку проткнуть какой-нибудь спицей. Фантазия, подогретая ликером, заработала на полную мощь. Воображение рисовало телеги, полные глиняных кувшинов с огненной смесью. Подходи, бери, чиркай огнивом и кидай во врага. Запросто целое море огня можно создать. По-хорошему, можно и огнемет забабахать. А если поднатужиться и целую огнеметную систему? Почему нет? Дмитрий представил, как десяток катапульт и запускает в небо здоровенные, литров под 50, кувшины со спиртом. Те, слегка охваченные огнем, взлетают и на самом верху эффектно взрываются, осыпая врага настоящим градом горящих осколков. Одновременно, красивая и страшная картина получалась. Спирта у меня завались, только пальцами щелкай, хоть сценаристу соображу. Между делом он подпалил еще одну водоплавающую бедолагу. Накачанная спиртов лягуха медленно дрейфовала в сторону противоположного дерева, где под плакучей ивой с грохотом и взорвалась. Дерево, и так подгнившее изнутри, жалобно заскрипело от такого надругательства. Наклонилось, и ствол с хрустом распался на две половинки. А вого, фыркнул парень и покачал головой. Гранаты-то оказались той системы. Ближе к полуночи алкогольный дурман вроде бы начал рассеиваться. Дмитрий потянулся к реке, чтобы еще набрать воды. На полпути остановился. Чего это я ладонью черпаю, как голодранец? Чай, не первобытно общинный строй на дворе. Сейчас мигом кружку сообразим. Парень быстро огляделся по сторонам. Как раз в паре шагов от него росла береза, с которой можно было надрать коры для кружки. Немного пошатываясь, он подошел к стволу дерева. Ножом сделал пару надрезов и одним махом сорвал целый рулон бересты. Свернуть его в виде кулька было делом несколько минут. Чуть помучившись, Дмитрий сварганил вполне себе пристойную кружку с крючком-ручкой, из которой можно было себе спокойно пить. Не чешский хрусталь, конечно, но тоже достойно, похвалил он сам себя. Подожди-ка, а ведь береста отличный материал для... Тут до него доходит, что из пластов бересты выйдут отличные трубы корпуса для ракет. Ведь даже делать ничего не нужно. Ножом сделал пару надрезов, свернул в трубочку, и самопальный калибр готов. Б мягкий знак, выдал парень ошарашенно очередное ругательство. Не материться в такие мгновения было просто невозможно. Мат сам лез, ни у кого разрешения не спрашивая. Я тут мучаюсь, придумываю, глиняные гранаты изобретаю, а решение под рукой. Не откладывая дела в долгий ящик, Дмитрий метнулся к следующей березе и, как угорелый, начал драть лыка. От бедных стволов берез только лоскуты летели в разные стороны. На берегу, куда он присел со своим богатством, четырьмя большими полотнами бересты, начал творить. Свернул полотно в трубу. Края промазал смолой из сосны и крепко сжал на пару минут. Сверху еще пару хомутов сделал из той же самой бересты. Универсальный материал, нечего сказать. Вот с донышком придется помучиться. Здесь нужно как-то сопло сделать. ХМ, задачка. В конце концов, придумал. Как говорится, русскому человеку все по плечу, если ему сильно приспичит. Донышко сплошным сделал, но в нем кончиком ножа наделал с десяток тонких проколов. Через них спирт будет не литься струей, а еле-еле просачиваться. Словом, именно это и нужно. Из двух плоских камней, поставленных на попа, сделал направляющую, чтобы повысить точность полета. Не забыл и про хвостовое оперение, вырезанное из той же самой бересты. Осталось только ножом нацарапать какую-нибудь подходящую моменту надпись, подарок хану, например. Собственно, это и сделал. Ну, с Богом, рука сама потянулась крестное знамение сделать. Момент, ведь, не шуточный. Практически ракету в космос запускает. Где тут огниво? Бросил куда-то. Чертыхаясь, стал лазить на четвереньках и искать огниво, оброненное где-то. В темноте не видно толком ничего. От лунного света не очень-то разгуляешься. Наконец, нашел. Ногой на него наступил. Давай, давай, родимая. После энергичного стучания куском кремния по кресалу донышко у ракеты благополучно вспыхнуло. И что? Несколько мгновений ничего не происходило. Дмитрий чуть сдуру к ракете не пошел, чтобы проверить. К счастью, замешкался. Бог, видно, помог. У ракеты уже весь зад полыхал, когда огонь пробрался внутрь. Оглушительно хлопнуло по ушам, парень кубарем полетел назад в кусты, что его и спасло от ожогов. Самопальная ракета своим рванула вперед и, не пролетев и сотни метров, рванула, осветив полнеба ослепительно яркой вспышкой. После этого еще пару минут по небу медленно парили крошечные огоньки горящей бересты, напоминавшие летающие сами по себе звездочки. Красиво. Парень же тем временем медленно выполз из кустов, куда его забросило. Оглохший он снова и снова открывал рот. Совсем не помогало. В ушах стояло какое-то ровное гудение. Так себе калибр, если честно, загундел парень себе под нос. Он явно ожидал увидеть что-то более грандиозное. Пожалуй, даже не Фау-2. Какая-то говнометная ракета получилась. Может, корпус усилить нужно, из двух слоев бересты сделать, крепче будет. Еще хвост и направляющую станину сварганит. Крепко держа нож, решил уже снова к дереву идти за новым куском бересты. Только на полпути замер. Скоро уже должно было светать, а с такими экспериментами спешить не стоило. Хуже только сделаешь. Лучше следующей ночью попробовать. Тем более не обязательно все самому делать. Можно за пару медиков нанять пацанов из какой-нибудь острога, что по дороге встретится. Пусть они и наготовят ему бересты. Так и сделаю, прошептал он, пряча нож в ножны. Затем, подтянув портки, спадали, зараза, без нормального ремня, пошел к лагерю. На следующее утро к этому самому берегу, где Дмитрий проводил свои эксперименты, спустилась пара воинов из поместной конницы с ведрами. Коней напоить хотели, а то здесь берег был обрывистый. Едва они увидели разворошенный берег, то мигом побледнели. С обеих сторон речушки берега были густо заляпаны зеленовато-бурой слизью, оставшейся от разорвавшихся жаб. В песке виднелись многочисленные воронки-подпалины. И во с той стороны речушки, вообще, неведомой силой была расщеплена на две части. Воины быстро переглянулись и, побросав ведра, ломанулись прямо через густые кусты обратно. Нечего было здесь ловить. Видно же было, что тут нечистая сила разгулялась. Человек бы так ни в жизнь не смог. С этими мыслями они и умчались во свояси. И уже через несколько часов вся передовая сотня, что двигалась первой, уже знала, что к речушке ходу нету. Там земля нечистого. Лучше эту землю обойти сторону, что все и делали. Воду набирали и коней поили за десяток верст выше по течению. Никто не хотел во время похода с нечистым встречаться. Ведьмина свадьба там была. Вот тебе крест, не вру, живо рассказывал один из воинов об увиденном. У самого глаза так блестели, что поневоле верить начнет. Весь берег разворошен, кострища кругом. Точно дьявольское варево варили. Ведь на ведьминой свадьбе это самое первейшее дело. Мне еще бабка рассказывала, что как-то одним глазком видела, как его варили. Кругом уже сгрудились люди, с жадностью слушавшие байку. Похоже, многие верили рассказчику, хотя нес тот откровенный бред. про сушеных червей и жаб, про кровь непорченных девиц рассказывал, не забыл и про удушенных младенцев упомянуть. «Помяните мое слово», — продолжал вещать воин, — «где-то в окрестности младенец пропал, а то и два, мальчишку скорее всего выкрали. Мальчишки, бабка рассказывала, самые хорошие для ведьминого зелья, ты пасть-то закрой», — раззявил, как на базаре. Чай в походе, наконец, из толпы вылез десятник и грубо заткнул рассказчика. Нечего было в такое время народ баламутить. О службе думать надо, а не про ветлясы точить. Седлайте лошадей, отправляться скоро, воевода скоро здесь будет. Передок разведать нужно. Сам же Дмитрий в этот момент был в обозе, где живо торговался с одним дедком. Парень решил заранее пару телег прикупить, чтобы потом было куда ракеты или гранаты складывать. Поэтому и телеги ему нужны были добротные с крепкими бортом и днищем, чтобы ценное содержимое прикрыть от любопытных глаз и загребущих рук. Дедок же ни в какую не шел навстречу. «Неть, сказано тебе, неть, что ты непоняток какой», — бурчал старик, невозмутимо почесывая густую бороденку на очередное предложение Дмитрия. Парень уже выдыхаться начал, честно говоря, мабуть телеги самим пригодятся, чтобы богачество сховать. Гутарит, что крымчак богато добра нажил, золото и серебро, вот его и буду в тялиги складывать. Чертов старик стоял на смерть, ни уговоры, ни угрозы не помогали. Тогда парень решил выложить свой главный козырь. «А царской водки, дедушка, не желаешь отведать?» — хитро подмигнул ему Дмитрий, одновременно погладил себя по животу, мол, это просто неземное блаженство, только ангелы на небе и сам царь-батюшка такое питье пьют. Как, в первое же мгновение парень понял, что не прогадал. У старика тут же кадык задергался, туда-сюда, туда-сюда стал ходить, видно, что выбить был гораст. «Царская водка, что сие за чудо?» — оживился дед, едва не падая с телеги, не слыхивал. Дмитрий снисходительно ухмыльнулся и махнул рукой, лицо при этом еще соответствующее сделал. Со стороны сразу стало ясно, что непростой он человек. «Так откуда тебе, дедушка, про царскую водку знать? Не для простого она люда, даже не все бояре про нее знают, а уж пробовали ее только самые, после этих слов старик уже слюной исходить стал. Жутко ему захотелось этой самой водки попробовать. Вот в царских палатах ее пьют, сладкая и крепкая, чудо, а не водка. Чай, попробовать хочешь? Дед энергично закивал головой, сотрясая воздух своей бороденкой. Конечно, желал попробовать. Если есть шанс испить царской водки, как его можно упускать? Хм, я ведь, дедушка, писарем при нашем воеводе службу несу, за столом ему прислуживаю. Однажды, к нашему воеводе сам наиглавнейший воевода боярин Василий Голицын пожаловал. Тот ведь при государыне Софье обретается, часто в царских палатах бывает, начал рассказывать таинственным голосом Дмитрий, в ярких красках рисуя перед стариком картинку. С собой привез боярин той самой царской водки. Пробовали, а после ее сильно хвалили. Сказывали, что сильно сладка и крепка. Дедок даже причмокнул при этих словах губами. Больно запали ему в душу слова про сладость и крепость. Отметив это, Дмитрий выразительно похлопал по груди. За пазухой у него лежала кожаная фляга с водой. «Я вот немного отлил себе». Парень вытащил небольшую флягу и протянул ее деду. Нутром чувствовал, что содержимое же изменилось. «Открой!» — потянуло умопомрачительным ароматом, в котором парень тут же угадал французский коньяк хорошей выдержки. Была у него в свое время слабость, любил пригубить такой алкоголь. Послевкусие от него изумительное, мягкий, ароматный, последствия щадящие. Словом, здесь, это настоящая царская водка. Дедок тут же запрокинул фляжку и начал с неимоверной быстротой поглощать коньяк. Все четверть литра высосал и даже не поморщился, только с блаженством глаза закатил. Еще немного и песню затянет. «Слышь, старый, живой, как там с телегой?» Тут же затормошил его Дмитрий. «Давай хотя бы одну, но с большими широкими бортами». Один глаз у старика открылся и с удивлением уставился на парня. Мол, кто ты еще такой? Что за зверь? Дмитрия едва пот не прошиб, решил, что у деда от крепкого коньяка последнюю память отшибла. К счастью, обошлось. Ту забирай, паря, вон оскори лошаденкой. 2 рублика всяго. Покопавшись за пазухой, Дмитрий отдал 2 серебряные монетки с изображением какого-то немецкого рыцаря. Благодарствую. Ничего не ответив, парень пошел к своей покупке. Дело и так было не в проворот. Следовало еще все тщательно обдумать. Вчера, по пьяному делу, изготовление ракет виделось плевым делом. Сейчас же все представало в несколько ином свете. Что-то я сильно размечтался. Мне ведь вода все равно нужна будет. А где в степи я ее найду? Крымчаки будут колодцы засыпать, источники травить. Хотя мне какая разница, сделаю спирт из отравленной воды. Еще лучше гореть станет. 15. Тучи сгущаются. Письмо боярина Василия Голицына государыне царевне регенту Софье Алексеевне. Доброго тебе здравия, орлица моя, Софьюшка. Вот уже, почитай, цельных 8 седмиц не видел твоих ясных очей, не слышал твое журчащего голоса, не касался твоих шелковистых волос. Истомилась весь, как и словами не описать. Мочи нет, как тебя видеть хочется. Каждый день вспоминаю тебя, когда прикасаюсь к груди, где у самого моего сердца хранится твой локон волос. Знаю, что оборонит он меня от любой опасности, и от басурманской стрелы, и от вражьего умысла. Касаюсь локона и становится на моей душе хорошо. Тепло разливается в груди, словно нахожусь я подле тебя, душа моя. Всем месте моего послания буду томить тебя скучными подробностями нашего похода на Крымчака, ибо ты, государыня, и должна будешь держать ответ перед боярами в думе и своими завистниками. Все спрашивателям, Софьюшка, ответствуй, что русское воинство идет на врага своим чередом. По городкам и острогам, что стоят на засечных линиях, принимаем новых воев, и конных, и пеших. Идут к нам и самовольные охотники из разоренных деревень, что хотят с Крымчаком поквитаться. Почитая, вся Русь встает, большая сила собирается. Даст Бог, прихлопнем басурман, как таракашек-букашек. Мокрого места от них не останется. Из степи доходит до нас тревожные вести, что крымчаки хотят траву жечь и источники с колодцами травить и засыпать. Токмо нет у меня веры таким вестям, ведь крымчак не дурень, и не станет степь поджигать, лишая своих коней пропитания. Как после он будет свои табуны кормить, так я всем рассказчикам этих небылиц и сказал, душа моя, разумею, что крымский хан будет нас со войском у перекопа поджидать и станет силой мериться. Селим два города и не станет искать нечистой победы. В крайних строках моего послания, душа моя, хочу поведать тебе кое о чем диковинам. Знаю, что большая ты, Софья, охотница до всяких странностей и диковинных историй. Неспроста ведь у себя по большим праздникам собираешь всяких богомольных бабок, юродивых и коллег-перехожих, чтобы про странности всякие послушать. Случилось у нас в пути пара таких случаев, которым не грех подивиться. В первом разе, как раз на Ивана Капустника, цельную ночь что-то у одной речушки шумело, рычало и гремело. Сильное зарево на все небо видно было. Людишки поутру ходили туда, ни единой живой души не нашли. Рассказывали, что весь берег был перепахан. Везде кострища, всякой мелкой птицы и зверья побито много было. Батюшка, что при войске обретается, сказал про чертей. Мол, ночами черти загулы устраивают. В войске же слух пошел про ведьмин шабаш. День клонился к концу. Огромный солнечный диск оранжевого цвета завис над раскаленной степью, вот-вот собираясь нырнуть за горизонт. С десяток стреноженных невзрачных лошадок медленно бродили по склону оврага, выискивая ртами пучок невысохшей зеленой травки. Ахметка, за лошадьми лучше смотри. Проспишь волка, прямо здесь в степи и останешься. Лошадь для воина — это вся его жизнь, важно вещал крупный смуглый крымчак, полулежа у догоравшего костра на мягкой кошме. Перед ним на корточках сидел невысокий юноша, жадно ловящий каждое слово бывалого воина. Настоящий воин, как говорил мой отец, его отец и его отец, лишь два раза чувствует ногами землю. Первый раз когда после рождения его ставят на землю, а второй раз после смерти, когда находит в земле покой. Все остальное время воин проводит на коне. У юнца округлились от удивления глаза. Поерзав, он не стерпел и спросил, «Абзи-один, как так, все время на коне, вообще, не слезать?» Ему, конечно, хотелось стать великим воином, быть богатым и известным, чтобы в каждом селении тебя встречали с почетом, усаживали на белую кошму и подносили пиалу с кумысом и отрезали самый жирный кусок жареной баранины. Только он хотел и другого, бегать по траве, плавать на перегонке с товарищами по речке, видеться с одной девчонкой из соседнего селения. Как же все это делать на коне? Настоящий воин все может делать на коне, с важным видом повторил воин, поглаживая свою жидкую бороденку. Между делом кивнул юнцу на почти потухший костер, мол, почему не следишь, еще принеси сухих кизяков, чтобы запас был, им ведь всю ночь здесь сидеть, сторожить русских, даже девок охаживать с коня нужно, только так мужская сила будет крепнуть, тогда неутомим будешь в этом деле, как хороший жеребец будешь», — оскалился Крымчак, показывая жестами, что имел в виду. «Одни сыновья после того рождаться будут, на земле же жены тебе девок приносить станут». После этих слов воин сплюнул. «Вспомни, что у него самого одни дочери в семье были. Ничего, Ахметка, скоро урус обратно в его леса погоним, покажу тебе, как девок с коня охаживать нужно. Чай не пробовал еще бабью сладость?» — ухмыльнулся дядя, кивая покрасневшему подростку. «Вижу, что не пробовал. Научу. У русские бабы хороши. Белые, полные, с густыми волосами и пахнут травами». «Ах!» — причмокнул он губами, вспоминая что-то, только ему известное. И судя по довольному выражению лица, воспоминания эти были довольно сладостными. «Не то что наши девки, костлявые, маленькие, черные и пропахшие дымом и жиром. Тьфу!» — вновь сплюнул. «Найдем тебе самую». Руками Крымчак начал описывать в воздухе нечто гетерообразное с большими бедрами и мощной грудью. В этот момент из степи донеслось тихое, еле слышное, ржание лошадей. Оба тут же вскочили и начали шустро тушить костер. Похоже, началось. Русские к реке вышли. «Ахметка, скачи к Турукбаю. Передай, что русские у реки. Я же начну степь жечь». Огромные клубы из сине-черного дыма заволокли весь горизонт. Они ползли понад горящей степью, затем подхватывались сухим ветром и уже поднимались к самому небу. Дышалось с трудом уже за 5-6 верст. После каждого глотка воздуха нападал такой сильный кашель, что хотелось выплюнуть свои легкие вместе с остальными внутренностями. «Нихера себе встреча!» — присвистнул Дмитрий, привставая на стременах, чтобы осмотреться по сторонам. Везде, куда только падал его взгляд, стоял плотный черный дым, через который с трудом проглядывалось солнце. Казалось, посреди дня на землю опустилась самая настоящая тьма. Многие даже креститься начали. Жутковато. Оказалось, их тут уже давно ждали и хорошо приготовились. Кое-где на той стороне реки были видны небольшие группы всадников, скакавшие по берегу с горящими факелами и поджигавшие сухую траву. Там мгновенно занималась, с треском начиная испускать чадящий дым. «Ну, Димон, ты и попал в переделку». Его настроение, и так бывшее не самым радостным, вообще, упало ниже плинтуса. Шансы на удачное выполнение миссии таяли просто на глазах. Точно задница. Не прибавить, не убавить. Как тут наступать? Темно, как в шее у негра. Похожие мысли, как оказалось, обуревали и воевод, возглавлявших русские полки. На общем сборе, где Дмитрий скромненько сидел с гусиным пером в руке, все, как один, высказались за осторожность. Мол, не следует лезть в горящие крымские степи, очертя голову без разведки. Нужно немного выждать, дать войскам отдохнуть после тяжелого перехода, подумать о запасах воды. Только главный воевода Голицын уперся, настаивая на немедленном выступлении к перекопу. «Все мы роту два давали, что крымчака будем бить не жалея себя, что отомстим за разоренные русские земли и угнанных в рабство православных. А сейчас, в кусты», — с пафосом восклицал Василий Голицын, стоя перед воеводами. «Враг перед нами, за речкой. Нужно лишь перейти реку и догнать его. Что же вы, братья? Огонь скоро утихнет и не будет нам преградой. Коней напоем и вперед пойдем. Некуда будет от нас крымчаку деться». Недовольно сопевшие воеводы молчали. А что тут было говорить? Все понимали, чего так Голицын в бой рвется. Хочет для государыни Софьи Алексеевны победу вырвать к басурман и победителям к ней прийти. Нарышкиных, родственников царевича Петра, к тому же опасается. Если же он разобьет крымского хана, то ему никакие Нарышкины не будут страшны. Они ему слова не скажут, ибо настоящий герой тысячи православных душ от полона спас. Что на степи бояться? Тут через каждый дневной переход источники или колодцы. До одного места дойдем и передохнем. После до следующего места пойдем. Так крымчака и до самого перекопа погоним, где ему и деваться некуда будет. Голицын, ни дня не воевавший, явно почувствовал себя великим полководцем. Рассуждал резво, самоуверенно. По его разумению, крымский хан скоро сам к ним на поклон придет. Мол, деваться ему все равно некуда. Ведь его главный союзник, Османская Порта, занят в войне с европейскими странами. Одному же тягаться с Россией крымчаку будет не с руки. Нужно только чуть надавить на хана, чтобы из немного юшка три брызнула. Вот мы и надавим на хана. Кто-то из бояр все-таки не выдержал. С лавки встал лысый грузный мужчина в блестящем нагруднике, из-под которого выглядывало тонкого плетения кольчуга. Осмотрел всех собравшихся из-под лобья, словно приценивался, как всех саблей посподручнее порубить. «Я, братья, супротив свое слово скажу, скрипучим голосом начал боярин, оглаживая стоявшую торчком бороду. «Не след нам за реку сразу идти, всех воев потеряем. Басурмане добре воюют, коняги у них быстрые, легкие. Будут вокруг нас кружить и стрелами осыпать, наши силы выматывая. Час за часом, день за днем по нам будут из луков стрелять. Пока мы из мушкета по крымчику пальнем, он успеет десяток, а то и полтора стрел в нас в ответ выпустить. Какая-нибудь одна цель ли найдет?» Боярин, видно опытный воин, предлагал дельные вещи. Прежде всего, по его мысли, следовало возле реки разбить лагерь и возвести вокруг него хорошие укрепления. Лучше бы построить целый военный городок, от которого понемногу и начинать двигаться вглубь территории Крыма. Шаг за шагом, пока крымский хан не решится им сражение дать. «Сделаем так, то и войско сохраним, и славу себе сыщем», — закончил рассказ боярин, тяжело плюхнулся на лавку. Тут же и остальные одобрительно зашумели. Никому не хотелось бездарно умирать от вражеской сабли или кинжала. Только разве главного воеводу разве свернешь с его пути? Уперся тот, как баран, и толдычит одно и то же. Мол, стоять около вражеских земель и не атаковать есть настоящее порушение воинской чести. Следует немедленно идти вперед. Совсем Голицыну дела закусил. Думает, не поход будет, а легкая прогулка. Что вы языками пустое болтаете, не будет никогда крымчак источники травить и закапывать. Ему здесь жить, — распалялся он, когда услышал про возможное отравление колодцев в степи. Что потом пить будет? Тут других колодцев совсем нет. Вода святая для них, берегут они ее пуще золота. О какой еще потраве говорить? Пустое это все. Сидевший же в уголке Дмитрий мысленно за головы хватался. Боже, каких только дураков русская земля не рожает. Вроде бы с виду умный человек, грамотный, несколько иностранных языков знает, а в сказки верит. Последнюю попытку предпринял запорожский полковник, весьма внушительных статей гетман с длинными седыми усами, в ярко-алых штанах, широкой белой рубахе, за пояс которой была заткнута гетманская булава. Он выглядел настоящим казаком, бесшабашным рубакой, бывалым воином. «Сгнием там все, коли за речку пойдем», — сразу же рубанул он с плеча правду матку. Его здоровенная ручища со свистом разрезала воздух, когда он махнул ею. «Ты погляди, воевода, там воды немае, дров немае, а босс у нас небольшой, с собой все не заберем. Так аж с пожженной степи коням есть нечего будет, как воевать станем?» Голицын, которого снова макнули в его же безграмотность, побагровел. Шрам, протянувшийся через все лицо, дурной кровью налился, того гляди кровью брызнет. Страшен сделался воевода, едва сдерживался, чтобы за саблю или пистоль не схватиться, ведь стрельнет, не раздумывая. Сдержался, все-таки, унял гнев. «Коли страшно тебе, полковник, уходи, к мамке под юбку иди», — прошипел воевода, глядя на меняющегося в лице казака. Ужасным было оскорбление, равного себе и за меньшие саблями рубили. «Что молчишь, мне тут трусы не нужны, коли же не трус ты, полковник, то первым завтра пойдешь на ту сторону, возьмешь с собой верную сотню и переправишься на ту сторону, чтобы крымчака подальше от берега отогнать, после же и мы двинемся». На этом совещание и закончилось. Воеводы с хмурыми лицами отправились к своим полкам готовиться. Завтрашний день обещал быть жарким, если не хуже. Дмитрий тоже не стал терять время, которого и так оставалось всего ничего. В припрыжку понесся к обозу, где вместе с общим обозным имуществом примостились и его две телеги с сюрпризами. Нутром чувствовал, что завтра все это может пригодиться. Завтра может случиться большой бум-барабум. Крымчаки, не будь дураки, ударит по тем, кто будет переправляться. В неразберихе можно многих перетопить. Если же повезет, вообще, войско уполовинить, — бормотал Дмитрий, шаря по телегам и осматривая длинные берестяные тубусы, ракеты и пузатые кувшины гранаты. Все это оружие, заботливо переложенное соломой и накрытое шкурами, грело душу и дарило хоть какую-то надежду на успех этого безнадежного мероприятия. Хоть испугать крымчаков немного, чтобы нашим шанс дать. Ночью бы по лагерю запустить десятка-два таких ракет, чтобы они в портки со страха навалили. Потом вдарить посильнее. Вот тебе победа и в кармане. С Голицыным, правда, проблема. Этот ведь напролом пойдет. Плевал он на хитрости. Дуболом, бы мягкий знак. Он приподнял одну из шкур на телеге и любовно погладил плотно сложенные берестяные корпуса самодельных ракет. Торчавшие пучки соломы вытащил и заново аккуратно протыкал ими пространство между ракетами. Тряска для них была крайне опасной. скажем больше, смертельно опасной, ведь внутри каждой из них, наряду со спиртовым топливом находилось примерно пол-литра одной любопытной этанолосодержащей жидкости, под замысловатым наименованием этиленгликальдинитрат или по-простому ЭГДН. Познакомил его с этой взрывоопасной гадостью друг детства, что в 90-е годы работал на одну из местных банд в качестве взрывотехника. Притом все в округе думали, что тот, ботанистого типа худой паренек в огромных роговых очках, студент одного из московских вузов, отличник, ни в коем случае не озорник, мухи не обидит, говорили про него бабульки в подъезде. Мух-то друган Дмитрия, правда, не обижал, а вот людей запросто. Повернутый на химии, особенно связанный с изготовлением самых разнообразных видов взрывчатки, он мог соорудить взрывное устройство буквально на коленке из самых обычных средств, что были дома или в сарае. Его бомбы были твердые и жидкие, с часовым механизмом и без, с радиоподрывом. Однажды изготовил взрывчатую жидкость, залил ее в бутылку шампанского, аккуратно закупорил, пробрался в ресторан и самолично преподнес ее одному из местных авторитетов, которого заказали конкуренты. В итоге та бутылка так рванула, что от ресторана остались одни лишь стены, с которых и криминалисты и соскребали остатки главного бандита и его подручных. «Эх, витамин, витамин», – прошептал Дмитрий, вспоминая его прозвище. Витамином того прозвали за патологическую любовь к таблеткам, которые тот глотал едва ли не горстями. Все хвастался, что у него лужинный желудок, способный переварить любую химию. «Представляешь, вот и твои истории под пиво спригодились. Значит, запомнилось кое-что из твоих байк. Как говорится, хорошее не запомнишь, а дерьмо само в памяти отложится. Этот этиленгликальдинитрат, вязкую чуть маслянистую жидкость с немного спиртовых запахом, Дмитрий получил, когда в очередной раз экспериментировал на одном из привалов. Без экспериментов было никак, ибо надеяться ему было больше ни на что, ведь русское войско уверенно шло к своему поражению. К бабке не ходи, помнится, тогда, копаясь в своей памяти, он и вспомнил про это необычное взрывчатое вещество, про которое витамин нередко вспоминал на пьяных посиделках. Хвастался, что 200-300 граммов этой дряни могло до основания разрушить пятиэтажку. Как-то раз даже принес в литровой банке показать. У Дмитрия тогда реально волосы на всем теле дыбом встали. Весь хмель из башки мигом выбило, едва он увидел, как в банке плещется что-то темное. Оказалось, витамин не преувеличивал. Штука на самом деле внушала уважение. Когда Дмитрий пару капель налили в дупло векового дуба и бросил туда тлеющую щепку, то даже отбежать не успел. За спиной оглушительно хлопнуло и, подняв его тушу, отбросило метров на 6-7. После такого полета пришлось набодяжить себе коньяку и пить его, пока не отпустило. «Кстати, не принять ли мне чуть-чуть чего-нибудь, а то каждый день по краю хожу». Он со вздохом окинул взглядом тяжело груженную телегу. Ведь свои эксперименты он не оставлял даже сейчас, стараясь приготовить как можно больше смертельных сюрпризов. Не спится бы только раньше времени. Хотя, чего бояться, с таким воеводой умереть от пьянства мне явно не грозит. Вытащил из-за пазухи кожаную фляжку, представил во рту терпкий вкус грузинского вина и открыл крышку. Потянуло другим, чачей, кажется. Выходит, снова способность чудить начало. Лишь бы в нужный момент не подвела меня, буркнул Дмитрий и сделал большой глоток. Правда, сразу же поперхнулся. Крепковато для него чача оказалось. Тьфу, бы мягкий знак. Не в то горло пошла. Отплевываясь, он похлопал по повозке и пошел к реке. Хотел немного посидеть на берегу. Ведь завтра уже могло и не представиться такой возможности. Кто знает, что их ждало с той стороны реки. Крымчаки со стрелами. Смерть от жажды или от ран, может смерть от пожара, словом, хорошего там точно не могло быть. Эх, Димон, за тебя, парень сделал небольшой глоток, помня недавний опыт. Получилось лучше. Чача огненной струей рухнула в желудок, обжигая все на своем пути. Чуть позже с опьянением пришел легкий пофигизм и странная уверенность в благополучном исходе похода. Да пошли они к черту, узкоглазые, бы мягкий знак, уроды. Язык у него немного заплетался. Но это парня совсем не смущало. Беседовал все равно лишь сам с собой. Перед кем было красоваться? Испугать меня решили меня я, мать вашу, с сатаной ручкался, рожу его рогатую рядом видел. С вами что ли не справлюсь? Еще один глоток чачи явно был лишним. Его развезло так, что ноги начали отказывать. В голову полезли какие-то безумные апокалиптические мысли, которые он тут же решил воплотить в жизнь. «Я же вас, уродов, сам поджарю». Черт, что-то мои ноженьки не идут. Дмитрий попытался встать, но не получилось. Ноги не слушались, подгибались, тряслись. Пришлось встать на четвереньки и ползти так. Не верите? Воспаленное алкоголем сознание с кем-то продолжало вести активную беседу. Он даже время от времени пытался жестикулировать, словно что-то объяснить на пальцах пытался. А я докажу, докажу, всем докажу. Вон река, рядом. Сейчас в спиртик ее превращу, а потом красного петуха пущу. Вот тогда и посмотрим. Чай речкой до вас течет, весь Крым спалю к ядрене фене. Ха-ха-ха. С пьяным хохотом его фигура кувыркнулась с крутого берега и полетела прямо в речную воду. Из воды долгое время раздавалось энергичное барахтание, невнятные пьяные вопли, сильные хлопки руками и ногами, продолжавшиеся, правда, недолго. Ну, уф, лежа на спине, Дмитрий легал ногами в воздух, словно пытался оттолкнуться от него. Совсем упарился. От места, где он валялся, шел, тянуло тяжелым спиртовым запахом, голова от которого казалась мутной, неподъемной и совершенно чужой. Сейчас, бы мягкий знак, сейчас, я вам устрою. Невнятные бормотания то усиливались, то, наоборот, затихали. Где мое огниво? Вот же черт, где огниво? Я еще раз спрашиваю, где мое огниво? Через полузакрытые глаза парень следил, как его руки шарятся на поясе, где обычно висел особый мешочек с огнивом, набором для разжига огня. Найду и подожгу, всех поджарю. Будет, мать вашу, первый крымский Макдональдс. А вот и он. Наконец, искомый мешочек был обнаружен и раскрыт. Дрожащие руки начали чиркать по кресалу, стараясь выбить искру. Один абзи, старший, уважительное обращение. Два рота, клятва. Три юшка, кровь. 16. Победа, Гуго Карпини Авиньонский. История об удивительном путешествии купца Гуго Авиньонского, рассказанная им самим в назидание им своим потомкам. В краю варваров Таврики, кои, как и проклятые сарацины, поклоняются Магомету, я стал свидетелем ужасного по своей силе явления, что по своей глупости принял за Армагеддон и наступление последних дней нашей грешной земли. В тот день, когда все добропорядочные христиане за исключением восточных схизматиков, празднуют День Святого Николая, я был на берегах реки и любовался закатом солнца. Песок сверкал подобно серебру, прогревшаяся за жаркий день вода омывала мои ноги. Я уже предчувствовал вечернюю чашку чая, к которому пристрастился за время своего путешествия. Покидая речной берег, я наклонился к воде, чтобы чуть смочить лицо и охладиться, ибо проклятая жара не спадала здесь до самого вечера, и лишь у воды можно было найти временное облегчение. Коснувшись речной глади, к своему несказанному удивлению я почувствовал тяжелый запах крепкого вина, который шел едва ли не отовсюду. Но откуда? Магометянам же запрещено пить вино. Неужели мне напекло голову и мне стали являться видения, думал я со страхом. Лишь через какое-то время я понял, что запах шел от воды. Святая Дева Мария. Я всмотрелся в окружающие воды и обомлел от страха. Цвет воды изменился. По всей речной глади плавали мертвые рыбы. Запах крепкого вина еще больше усилился. Пот пробил меня, подогнулись ноги, губы сами собой стали шептать слова святой молитвы. Однако самое страшное было еще впереди. То, что ожидало меня, не могло присниться и в страшном сне. В один момент небо заволокло тучами. Со всех сторон дохнуло неимоверным жаром, словно сейчас был не закат, а самый полдень. В лицо ударил смрад гари, от которого едва можно было дышать. В ужасе я заметался по берегу, не зная, что предпринять. Слава Господу нашему Иисусу Христу, что направил мои стопы к рыбацким лодкам, что лежали в отдалении у хижин. С невиданной для себя скоростью понесся к ним, желая найти там укрытие. Словно пес, я стал копать песок, чтобы залезть внутрь своего укрытия. Уже оказавшись внутри, я бросил взгляд назад и тут же ужаснулся. С севера по реке несся огненный вал, с ревом пожиравшие все на своем пути, лодки, плоты, купеческие ладьи, бросавшихся в воду людей. Армагеддон, пришел Армагеддон, твердил я себе, стараясь поглубже зарыться в песок. Никогда не испытывал я такого ужаса, что сейчас поселился в моей душе. Даже в смрадных лесах Индии, где живут язычники и поклоняются богомерзкой Кали, я не так боялся и верил, что Господь спасет меня. Не знаю, сколько времени я провел под лодкой. Счет времени был потерян. Я лишь без устали молился, прося Господа помиловать мою грешную душу. Когда же Господь укрепил мою решимость, я со словами молитвы выбрался из своего укрытия. Весь берег, что прежде был покрыт рыбацкими хижинами и причалами с купеческими кораблями, стал черным от сажи. У самой воды песок спекся и стал напоминать камень. Повсюду лежали погибшие в страшных мучениях люди, рыбачки, матросы, купцы, бродяги. Воистину Господь наш милостив к своим чадам и грозен к отступникам. И лежавшие вокруг магометане свидетельствовали о том, что каждого неверующего настигнет кара Господа. После узнал я, что подобное бедствие постигло почти все земли по течению реки. Поднявшийся на водой огонь уничтожил множество речных селений, кораблей и людей. Стоявший у тлеющей жаровни с углям, Голицын внимательно слушал одного из десятников, который только что вернулся с того берега. Принесенные известия были настолько невероятными, что слушать их сидя не было никакой возможности. Оттого воевода в нетерпении вышагивал из одного конца шатра в другой. «Вот тебе крест, воевода!» Десятник, высокий воин с чумазым лицом, перепачканным сажей, размашисто перекрестился. Мол, не было ни слова лжи в его речах, а одна только правда. С ребятами почти на 30 верст во все стороны проскакали. Одна великая гарь кругом, смрад сильный от конских и людских трупов. От внезапно скрутившего его кашля, мужчина перегнулся пополам. Кашлял сильно, долго, едва внутренности свои не выхаркивая. Видно, нелегко ему дался поход на тот берег. Досыто надышался гарь. Много там крымчаков полегло, воевода, продолжил он, когда смог отдышаться. Считали мы, считали, да со счета сбились. У одного три тьмы вышло, у другого, все пять, а третий, вовсе, грамоту не разумеет. Еще повозок без счета погорело со всеми припасами. Внутри них находили горелое зерно, расколотые кувшины от масла, остатки вяленого мяса. Видно, привезенные с собой припасы там были. Ничего другого, воевода, больше не приметили. Чуть помолчав, Голицын махнул рукой на бронзовый кубок с вином, что стоял на сундуке. Десятник в ответ непонимающе вытаращил глаза. «Кубком тебя жалую за службу», уже в нетерпении махнул в его сторону воевода. Воин понимающе оскалился. «О таком два раза просить не нужно», схватил кубок и был таков. Воевода же вновь начал вышагивать по шатру. От таких известий усидеть на месте никак нельзя было. Уже третий отряд проносил с той стороны похожие вести. Кругом сплошная гарь, ни единой живой души и тысячи мертвяков. Что же происходит такое? Неужели сама стихия на нашей стороне? В очередной раз безответно вопрошал он воздух и, естественно, не получал никакого ответа. Ни единого крымчака с той стороны. Он никак не мог поверить в услышанное. Думал, что вот-вот в шатер ворвется еще один гонец и скажет иное. Ведь было собрано огромное войско почти в 90 тысяч душ с гигантским обозом. Все, в том числе он, ждали кровавых столкновений с отрядами крымчаков, тяжелых боев, убитых и раненых, а ничего этого и в помине не было, словно Господь смилостивился над ними и покарал своей дланью всех нечестивцев. Коли правда все это, то нельзя медлить, нужно вперед идти, к перекопу, где их сильная крепость стоит. Возьмем, значит, будет нам слава великая. Наконец, отбросил Голицын все сомнения. Похоже, ему предоставился тот шанс, который выпадает лишь один раз за всю жизнь. Нельзя, никак нельзя, его упустить. Решено. По черному-черному от сгоревшей травы берегу шли двое русских воинов и тащили волоком третьего. Когда они останавливались, чтобы перевести дух, то начинали отвешивать тумаки своей ноши. Правда, тот, лежавший на земле мешком, почти никак на это не реагировал. Лишь изредка что-то пьяно мычал и пытался махнуть рукой. Паскуда, чуть всех нас не спалил, гаденыш. Кузя, его огниво сховал, воеводе показать потребно будет, утирая пот, говорил один, коренастый воин в старенькой, видавшей виды кольчуге и дедовском шлеме. Голос был простуженный, хриплый, то и дело шмыгал носом и утирал сопли, размазывая при этом по лицу грязь и сажу. Отхватишь ты переча плетей от души, паскудина, на, он несколько раз от души приложился ногой по бесчувственному телу, чуть в домовину нас всех не вогнал, постой, постой. Дернул его за рукав второй воин, на крупном теле которого едва не трещал по швам потрепанный тигелей. «До смерти забьешь. Вдруг воевода его поспрашать захочет? Может тут измена? Это же государево дело получается?» От этих слов тут же дохнуло подземными казематами в пыточной дыбой. С государевой изменой шутить нельзя было. Вмиг окажешься в пыточной. Первый воин тут же отпрянул от своей жертвы. То-то же. Это понимать нужно. Принесем, все расскажем, как дело обстояло, пусть воевода и решает, а наше дело маленькое. Отдышались, подхватили тело и потащили дальше в лагерь. Перед стражей, что стояла у шатра главного воеводы, они начали голосить, мол, злодея-поджигателя поймали, хватит орать, как оглашенные, сюда его волоките. Воевода на мгновение выглянул из шатра и махнул рукой, после снова исчез за тяжелым пологом шатра. Оба воина подхватили свою ношу и потащили ее внутрь, где сбросили прямо на земляной пол. Сидевший в полумраке, Галиций вопросительно уставился на них, мол, рассказывайте все обстоятельно, мы же с вечера в дозоре были с северной стороны, откуда огонь-то пошел, я спереди шел, а Кузька позади меня, начал косноязычно рассказывать первый, кряжистый, похожий на медведя воин, гляжу на берег, а там кто-то есть, шевелится и бормочет, я Кузьке машу рукой туда, мол, смотри, лазутчик, а там вон а кто, воин ногой пнул лежавшего на земле парня, который тут же разразился странной, явно оскорбительной, тирадой. «Ты, редиска огородная, отвянь от меня, петух гамбургский, иди кукарекуй лучше!» Начал бросаться тот непонятными хулительными словами. «Я, бы мягкий знак, один за всех вас воюю, спите тут, а я жгу эту нечисть, что моргалы на меня лупите!» Парнишка, в котором Голицын к своему удивлению узнал одного из своих писарей, был вдребезги пьян, то и дело пытался подняться на ноги, но это у него никак не удавалось, конечности никак не хотели его слушаться, скользили по земле, выгибались под немыслимыми углами, словно ватные, я все поджег, и что, если бы не я, вас всех бы уже сегодня ночью смыло с этого берега, что, ее так не прав, парню, наконец, удалось подняться, шатаясь и раскачиваясь, словно моряк после кругосветки, он сделал пару шагов вперед, вы же ни хрена не делаете, уперлись, как бараны, и претесь вперед, думаете, крымчак в штаны навалил и по горам попрятался, ха-ха-ха, издевательски заржал, широко раскрывая рот, вас же бы всех раскатали, я, именно я, спас все ваши задницы, да, спас задницы, особенно твою, к несказанному удивлению Голицына палец писаря описал несколько кругов и застыл прямо в направлении него, недвусмысленно, по-хозяйски, застыл, как перст вопиющего справедливости, воевода, в первое мгновение, даже хотел обернуться, чтобы поглядеть, а не стоит ли кто-то за ним. Что, именно так, спас, в шатре опустилась тишина. Воины, едва до них дошло содержание разговора, тут же ветошью прикинулись. От таких разговоров про больших людей ничего хорошего не жди. Простого человека мигом в холодную определят. Сам посуди. Голицын, глядя на вальяжную и совершенно спокойную фигуру какого-то там писаришки, несколько раз ущипнул себя за руку, ибо с трудом верил в реальность происходящего. С ним, фаворитом государыни Софии, никто еще так не разговаривал, и только любопытство останавливало его от того, чтобы в этот же миг не позвать стражу. Слишком уж странным было поведение самого обычного писаря, а за каждой такой странностью, был он уверен, что-то обязательно стояло, и не ошибся. «Не сжег бы я крымчака, он бы точно тебе по сусалам надавал, хорошенько так надавал, с кровянкой, разбить бы, конечно, не разбил, но людишек потерял бы очень много, еще про жару и отравленные колодцы с источниками не забудь», загибал пальцы писарь, «и вернулся бы ты в Москву с такими делами, чувствуешь, что бы сказал, все бы припомнили, ничего не забыли». У воеводы во время всего этого монолога лицо меняло цвета, с мраморно-бледного на пурпурный, сказали бы, что пол армии положил, а ничего не добился, горе воевода, на улицах стали бы болтать, мол, русскую кровушку не пожалел, продолжал вещать парень, досталось бы и государыне Софье. Один из воинов начал медленно оседать на пол, чувств, похоже, лишился, решил, бедолага, что при заговоре присутствует, не лучше и второй выглядел, того и гляди тоже в обморок брякнется, а что, кому охота живьем кожи лишиться или под четвертование попасть, ведь за участие в заговоре именно такие наказания и полагались. Нарышкины живо бы ее подвинули, а может и того хуже, парень, глядя прямо в глаза Голицыну, сделал характерное движение ногой, словно давал кому-то пинка, а тебя, в этот момент писаря, будто пустым мешком ударило, речь совсем бессвязной стала, словно целый кувшин крепкого хмельного разом выпил, ик, громко икнул, и потеряв равновесие, вновь повалился на землю, ик, что-то меня снова накрывает не по-детски, речь его стала невнятной, превращаясь в никому непонятное бормотание. «Сатана, твою мать, опять твой подарок. Я теперь, что самогонный аппарат на ножках, сам из себя самопал гнать буду». Писарь начал возиться, снова пытаясь подняться на ноги. Никак не получалось. Вдруг бросал свои попытки встать и начинал хлестать себя по щекам. Явно хотел в сознание прийти. Куда там? Все становилось лишь хуже и хуже. Б. Мягкий знак. В говнищу. В полную говнищу. Фыркал парень, разговаривая сам с собой и уже ни на кого не обращая внимания. Чертова способность. Нахрена она нужна, если я не могу ею управлять? Нахрена, я вас спрашиваю. Черт, мне совсем худо. Вертолеты, кругом вертолеты. Он резко согнулся и отрубился, раскорячившись на добрую половину шатра. В шатре после этого еще некоторое время стояла мертвая тишина. Воевода молчал, воины тоже не издавали ни звука. Ты пошел прочь. Наконец, Голицын встрепенулся. Ткнул пальцем сначала в одного, а затем в другого. Ты, живо ведро воды принес. Ну, первый коренастый воин живо исчез, словно его и не было. Второй, окинув напоследок лежавшего писаря взглядом, последовал за ним. Правда, вскоре вернулся с ведром, полным воды. Вон, сверкая глазами, заорал на него Голицын. Тот со страху запутался в полах шатра и аж кубарем выкатился наружу. Оставшись один, воевода подошел к лежавшему телу и на некоторое время застыл рядом с ним. Размышлял, сразу ему писаря на плаху отправить или сначала расспросить его. Душившая его злость настаивала на первом, а осторожности, спрятавшейся глубоко внутри него страха, на втором. Ведь парнишка-то почти во всем прав был. Себе Голицын лукавить не хотел. Глупо было отрицать те слова. «Повременим тогда», — протянул мужчина, поглаживая бороду. «На плаху всегда отправить успеем. Говорить сначала будем». Больно уж чудные речи он ведет для худородного юнца. Не подсыл ли какой? Вдруг кто из бояр своего человека или даже отпрысков писарей устроил для пригляда за мной? Юнец же крепкой медовухи упился и начал языком трясти, где и как попало. Могло и так быть. Размышляя, он взял ведро и с размаха опрокинул его на бесчувственное тело. Следом еще пару пинков добавил для протрезвления. ГМ, кто еще там? Я сейчас, тело вроде зашевелилось. Даже какие-то звуки начало издавать. Удовлетворенно хмыкнув, Голицын еще пару раз ударил. Вот я сейчас, уйди, прочь, дай поспать. Теряя терпение, воевода наклонился и, схватив тело за грудки, начал его с силой трясти. Ему непременно надо было узнать все, что было в голове этого непонятного юнца. Он был готов даже собственноручно вытрясти это из него. Ведь пьяные бредни этого писаря казались очень даже правдоподобными, что особенно пугало. «Просыпайся, сукин сын, немедля, просыпайся!» Начал отвешивать парню такие плюхи, что, того и гляди, голова оторвется. Кажется, это возымело свой эффект. Писарь уже мычал не так мутно и непонятно, какие-то осмысленные фразы начали проскальзывать в его бормотании. «Что ты там рассказывал? Про меня? Про государыню? Откуда знаешь, кто надоумил? Нарышкины, Салтыковы, Захарьины, или может Ляхи, или того хуже, Фрязины один? Быстро отвечай!» Писарь таращил на него глаза, в которых с трудом угадывалось сознание. «Ты, Голицын?» «Да, точно, Голицын», сфокусировав взгляд на лице воеводы, наконец, начал говорить паренек. «Что ты орешь на меня? Не видишь, я немного выпил. Черт, не сам выпил, а так получилось. Не ори на меня, тебе все равно кирдык. Что, слова такого не знаешь, значит, капец, каюк, амбец, писец. Русский язык что ли забыл, учился плохо?»